Глава 11. Саша. Бесцельно слоняясь по дому деда и бабки, очень жалел, что меня сейчас нет рядом с отцом и его семьей. Особенно остро хотелось видеть лицо его женушки. Этой Кате точно не понравится маленькая подлая шалость матери. В один момент даже хотел позвонить отцу, но что ему скажу, соскучился? Бред. Дом предков отца был небольшой, одноэтажный. Такой, в стиле колхозных времен, но из желтого кирпича, со всеми удобствами и благами цивилизации в виде спутникового телевидения и интернета. Три большие комнаты, одну из которых бабушка уже мне подготовила. И если честно, мне у них больше нравилось. Душевно как-то. Как только отец привез меня, бабушка Ира, или просто Ба, встретила теплыми объятиями и сразу повела на кухню. Дед ушел с отцом говорить. Вернулся слегка хмурый, с опаской поглядывая в мою сторону. Что отец ему наговорил, было очень интересно. А пока я решил прикинуться лапушкой и ждать возвращения в отчий дом, который скоро станет моим по праву. После разговора с матерью настроение, как обычно, испортилось. Она снова пихала свое «я» впереди планеты и могла сорвать наш так хорошо обдуманный план. Еще в раннем детстве понял, что моя мать еще та стерва по натуре. И это качество она не скрывала даже передо мной. А как мать, сама по себе была хреновой. Все гонялось за толстыми кошельками, раздвигая ноги налево и направо. Это я выяснил после детдома. Не маленький уже был, многое понимал. Родители матери удачно для нее умерли, еще когда мне было 5 лет. Плохо уже их помню, но точно знал, любили меня. Они всячески пытались на путь истины поставить дочь, меня частенько у нее надолго забирали. А когда их не стало, мать продала их квартиру, подхватила меня под грудки и понеслась покорять большие города один за другим. Почти 6 лет мы скитались по съемным квартирам. Сколько школ я поменял. И сколько драк прошел. А потом она привезла меня туда, где, по ее словам, за мной будут хорошо смотреть и учить. Саш, мне надо ненадолго уехать. А ты побудешь здесь. Это место что-то вроде детского лагеря. Нагло врала мне в глаза у входа в большое 2-этажное здание, а рядом с ними стояла женщина неопределенного возраста и нетерпеливо постукивала ногой. «Все будет хорошо. Не переживай. Ты здесь побудешь недолго». И я, блин, поверил. Слушал ее и кивал. Ведь за наши 11 лет она ни разу меня не бросила. Да, сладко с ней не было, ласки и материнского тепла не получал, но она заботилась обо мне как могла. «Хорошо. Только обещай, что ты обязательно скоро вернешься». А у самого сердца не на месте. Не нравится мне эта тетка и это место. Дети из окон на нас смотрят грустными глазами. Конечно, обещаю. Так, все. У меня времени нет ваши сопли тут слушать. Прощайтесь. Не выдержала тетка и взяла меня за руку. Саш, веди себя хорошо. Мне пора. Мам. Выдернул руку и кинулся на шею той, которая, не моргнув глазом, уже хотела уходить. Не надо, давай я с тобой. Я не буду мешать, клянусь. Моя попытка заставить мать передумать провалилась. Даже набежавшие слезы не помогли, а я их редко показывал. Всегда терпел. «Нет, Саш, ты уже большой и должен понимать, что с тобой я пока не могу. Перестань ныть и иди. Все будет хорошо». Вот это «все будет хорошо» я запомнил. И ни хрена оно не было хорошо. Уже в первый вечер детки мне устроили теплый прием. Били так, что искры из глаз летели. Синяки были по всему телу, но не на лице. Продуманные твари. Но я не отставал. Уже тогда, в 11 лет, я был выше и сильнее моих одногодок. Мне всегда больше моих лет давали. Сейчас и подавно. Теперь, когда я познакомился со своими родителями, понимаю, в кого я такой рослый. Гены, блин. Именно там, в детском доме Заря, я вырос. Запретил себе раз и навсегда плакать даже в мыслях. Нашел парочку, если и не друзей, то отличных приятелей. Читал много книг, с учебой был на «ты». Но все равно меня били, и я бил. И так по кругу, пока в один прекрасный день почти через год не явилась она. Меня отвели к заведующей, той самой, которая силой в первый мой день завела меня в общую комнату и над ухом зашипела. «Гаденыш, только посмей мне тут устраивать сцены, пожалеешь». Теперь же эта тварь мило улыбалась, пила свой крепкий кофе и жевала дорогущие конфеты, о которых нам, детям, можно было только мечтать. Мать сидела ко мне спиной и даже не повернулась на мою маму. Занята, блин, телефон важнее. С тех пор я многое для себя понял и решил. Мать мне не мать. А жить с ней я точно не стану. Вырасту и пошлю нахер. Вот только подождать еще надо. Она сейчас открыто использует меня, не догадываясь, что я тоже могу в такое играть. Пусть потешится за мой счет. И да, я не скрывал и не стану, что презираю ее. «Сань, ты чего один в саду?» Так глубоко ушел в свои мысли, не услышал, как подошел Севастьянов-старший. Дед присел рядом на лавочку, нагнулся вперед и сцепил руки в замок. «Хорошо тут у вас, дедушка Миша». «Давай просто. Деда. Привык уже, внуки так зовут. А дедушка Миша слух режет». «Ладно. Там бабуля пирог свой фирменный испекла, нас зовет». «Так все просто. Толком меня не знают, а заботой окружили». «Почему?» «Ну почему она раньше не рассказала? И не было бы скитаний и ужасного года в детдоме». «Спасибо». «За что, Сань?» «За то, что приняли». Пожал плечами и первый встал с лавки. «Дед за мной». «Раз ты наш внук, то не могли по-другому». Я резко остановился. Дурная мысль ударила в голову. Сам ей не поверил. Но задать вопрос просто обязан, больше для себя. «А если... если не ваш? Ведь бывает же такое». Дед цокнул языком, кивнул, одной рукой приобнял за плечи и повел к дому. «Бывает. Я прагматик, как и твой отец. Не могу сходу поверить словам». Он покосился на меня, а я натянул маску безразличия, которую хорошо отработал в трудный год жизни, не выдав себя, как это меня зацепило. «Но я верю своей жене. Она весь мозг мне скушала чайной ложкой, что нутром чувствует, ты наш». «Не знаю, что на это сказать». «Правду. Всегда говори правду, и жизнь будет лучше». «Я запомню. Спасибо, деда». Пирог был, просто пальчики оближешь. Дед был со мной полностью согласен, а бабушка млела от наших похвал. Мы втроем сидели на просторной кухне и больше болтали старики. Я жевал и с удовольствием слушал. А когда чай был допит и съеден пирог, мы перешли в гостиную. Дед включил футбол, бабушка взяла свой кроссворд, а мне ничего не оставалось, как уйти с головой в свой мобильный. Но это было недолго. «Не любишь футбол, Сань?» «Не, наши играть не умеют. Остальные команды не интересуют». «Тогда какой вид спорта нравится?» — не унимался дед в перерыве на рекламу. «Хоккей, ММА, иногда бокс», — пожал плечами. «Владик тоже любил хоккей», — вставила бабушка. «Кто это?» Дед встал на мой вопрос, снял со стены фотографию и подсел ко мне на диван. На фото были мой отец и очень на него похожий второй мужчина. «Твой дядя Влад. Это он». Дед ткнул пальцем во второго на фотографии. «Они близнецы?» «Нет», — улыбнулась бабушка Ира. «Просто сильно похожи. У них с твоим отцом разница в 2 года. Влад младший. Был». «Был? А где он сейчас?» Дед грустно вздохнул и повесил фотографию в рамке обратно на стену. Ответила мне бабушка. «Погиб. 3 года назад на спасении. Он работал в МЧС». «Ого, круто. Ой, круто в смысле, где работал. А как погиб? Мне стало до жути интересно». «Смерч выпал в горах. Под Туапсе это было. А их часть как раз проходила по обмену опытом в тех местах. Командиром звена был. Красивый, умный, статный». Бабушка говорила отрывистыми предложениями, а я видел, как ей до сих пор больно. «Вот и направили их в горный поселок». «Аул, Ир», — поправил ее дед. «Да. Горная река смыла этот аул. Поток такой был, что дома как спички плыли. Ну и люди вместе с ними. Влад и еще несколько из его звена спасли многих. А сами не смогли. Их посмертно наградили, а нам даже тела не вернули. Не нашли». Бабушка тыльной стороной руки вытерла одинокую слезу. «Да, твой дядя был героем», — заключил дед, а я снова посмотрел на фотографию, с которой улыбались отец и его брат, стоя в обнимку. «Прикольно. Жаль, конечно, что не узнаю его». «Не будем о грустном. Как насчет того, чтобы завтра со мной сходить на рыбалку?» Дед заговорчески подмигнул. «Миша, я тебя умоляю. Какая рыбалка? Ты уже 2 года свои снасти не доставал из сарая». «Вот как раз и повод достать. Ну так что, Саня, пойдем?» «Я с удовольствием. Правда, я не умею». «Ха, так я научу. Твой отец под моим руководством ой как хорошо рыбачил. Дед выпятил грудь вперед. Если честно, то я ждал тот момент, когда старики начнут выпрашивать про мою жизнь, и даже придумал небольшой рассказ без подробностей. Но, видимо, не сегодня. Выдохнул и спокойно пошел спать.